«Мужики, нам кровь из носу нужно за сегодня и завтра выучить 15 минут материала», — открыв дверь личной репетиционной точки, заявил я своим музыкантам. Они, товарищи, уже многоопытные, поэтому удивляться и роптать не стали, вместо этого разобрав партии. «Попури!» — догадался ударник. «Типа того!» — кивнул я, навешивая на себя гитару. «Со второй с половиной минуты секретная. Подписки через полчасика привезут». «А у меня уже путевки куплены», — расстроился клавишник. «Три года жена круиз выпрашивала». «Ну и поедете, пожала плечами, я договорюсь. Но подписку дать все равно придется». «Я же не изверг, и положенный по трудовому договору отпуск товарищам предоставляется. Не всему коллективу сразу, а по очереди, чтобы временщик картины сильно не портил». «А для кого секретную музыку играть будем?» — спросил гитарист. «Послезавтра к нам в гости приедет Джон Леннон», — ответил я, втыкая шнур звукоснимателя. «Кто?» — почти хором выпали музыканты в осадок. «Джон Леннон из Битлз», — объяснил я. «Брешешь!» — не выдержал калочник. «Вот тебе крест!» — побожился я. Народ нервно гоготнул. «А Леннон тоже подписку давать будет?» — гоготнул гитарист. «Не, его мы запугаем», — покачал я головой. Переждав хохот, провел по струнам и скомандовал. «Все, время не тратим, настраиваемся на рабочий лад. Кто опозорится, тому в фотографии с легендарным жуком не видать». «Так он что, правда едет?» — не отстал басист. «Такими вещами не шутят», — развел руками. «Мужики, время идет!» Состав взял себя в руки, и на три ближайших часа мы выпали из реальности, осваивая новый для них материал. Вначале проблем не было. Простенькая, привычная этим временам музыка, но, начиная с середины попури, мужики начали сбиваться и лажать. Оно и понятно. Как эксперименты с упоротой в панкуху не играй, но сходу бахнуть металл мало кто сможет. Другие бы вообще потерялись и впали в апатии, а мои ничего, к необычным звукам привыкли. Пришлось разбить материал на кусочки и осваивать их по одному. Дальше сами, посмотрев на часы, я снял себе гитару. «Товарищ Леннон по итогам визита к нам должен максимально охуеть от того, что у нас тут творится, товарищи. Поэтому прошу вас эти два дня попахать в две смены». «Да не вопрос, Серега», — вытерев платочком пот со лба, улыбнулся ударник. «Мы ж понимаем, зачем это. Показать, что мы тут не то, что не пальцем деланы, а впереди планеты всей. А он не сопрет?» «Колян, Леннон и сопрет», — возмутился клавишник. «Да ты чего?» «А ты что, думаешь, он святой?» — сложил ударник руки на груди. — Блюз с рок-н-роллом негры придумали, а поют белые. Не воровство? — Воруют все, — безапелляционно заявил я. — Но тут проблем не будет. Я полсотни песен в это попурри замешал. Поди пойми, что и как именно спереть. — Чтобы Леннон и не понял, — фыркнул гитарист. — Кругом одни битломаны. — Ты уже лучше него играешь, дурак, — приложил его ударник. «При чем здесь навыки?» — возмутился тот. «Отставить!» — скомандовал я. «С другой стороны зайдем для присутствующих битломанов. У Ленина свой звук. Если он вдруг резко сменит его, фанаты не схавают и закидают помидорами. У него и так сольный альбом идет плохо. Боится, переживает. К психологу ходит лечиться». «Леннон боится!» — опешил клавишник. «Привезли папочки?» — спросил я вилку. «Должны были», — кивнула она и сходила в коридор, откуда вернулась с двумя папками и дядей Федей. «Подписку в порядке очереди даем, товарищи», — поведал тот, усаживаясь за стол и развязывая третью папочку. «Я вам про Леннона оставлю почитать», — взяв дело номер «Выжимка из личного дела Джона Уинстона Леннона 1940 года рождения», показал музыкантам и положил на стул. «Но читать с умом, не теряя много драгоценного времени». «Мы со всей ответственностью», — горячо заверил возрадовавшийся клавишник. «Вечером зайду, прогресс оценить», — пообещал им я, и мы с вилкой вышли в коридор. «В ДК», — посела она, — «к фольклору». «Ага», — подтвердил я. «Видала карго-культ?» — кивнул на оставшуюся позади рэп-точку. «Смешные», — кивнула она. «В самой гуще, считай, варится, а все равно не осознают». «И не лишено правильности», — вздохнул я. «Мы мощно отстали в плане музона, а теперь догоняем. И немножко даже перегоняем. Но тут пока мои проекты в одиночестве. Хорошо, что остальные подтягиваются. На днях немцы еще одну группу подписали. Раскручивать будут. Не рок в этот раз, а диско». «Медленно божьи мельницы мелют, но верно. Тончает железный занавес, в ничтожество впадает. А культурная экспансия СССР начинают визжать радикалы, предлагая наложить санкции еще и на контент. Ничего у них не выйдет. Свобода слова — это на Западе нынче селлинг фича. И запрет совершенно идеологически нейтрального музона вызовет очень много вопросов». Покинув территорию студии, отправились к центру Хрущевска. Уже стемнело, и на улицах хватало спешащих с работы людей. Кое-кому расстояние позволяют ходить пешком, поэтому образцово работающий спецтранспорт они игнорируют. Где-то треть работников — азиатские товарищи, корейцы и китайцы. Морды у всех толстеют с каждым днем, что очень радует. Вот компашка в кооперативное кафе свернула подхарчиться. Мы им хорошо доплачиваем сверхуходящих по сметам в Корею и Китай основных зарплат. Соотечественники же в основном сворачивали в детские сады и школы забирать деточек домой с занятий кружков. «Живет город», — с удовольствием подвел я итог. «Мертвые города план по продукции не перевыполняют», — фыркнула Виталина. «Тем более на привычный 1%, чтобы не нарваться на увеличение», — согласно фыркнул я. У ДК пришлось спрятаться в темном переулке, чтобы пропустить покидающую его кучу ребят. Здесь же тоже кружков целая куча. Дождавшись момента, когда народ частично разойдется своим ходом, частично рассядется в весело светящиеся окнами автобусы, подкатили к зданию. Я поздоровался с редкими задержавшимися ребятами, мы сдали верхнюю одежду в гардероб и направились в правое крыло первого этажа. Чем дальше мы углублялись в коридор, тем мощнее на нас обрушивался глубокий мужской бас. «В городах средь серой мглы!» «А неплохо», — прокомментировал я. «Вторую неделю репетируют», — пожал плечами Вилка. «Не с улицы же набирали». «Стараюсь ожидать худшего», — пояснил я. «Очень помогает. Вся жизнь сливается в цепочку маленьких приятных сюрпризов». «Посреди зеленых трав!» Помимо голоса стали слышны балалайка, ритм-секция, аккордеон и клавиши. «Для дискотек милое дело», — заметила Виталина. «Шаришь», — одобрил я. Добрались до крайней правой двери, я открыл, получив в лицо заключительное «Велики силы добра!» «Очень хорошо!» — похвалила расположившийся на сцене состав музыкальный руководитель в виде повязавшей на голову платочек и укутавшейся в шаль бабушки 70 лет, всю жизнь посвятившей воспитанию фольклорных кружков. «Спасибо, Прасковья Федоровна!» — поблагодарил ее за всех, одетый в монашескую рясу с глубоким капюшоном, пышнобородой и вооруженной балалайкой фронтмен. Помимо него на сцене внимание притягивали еще двое. Наряженный в костюм медведя шоумен и одетый в косоворотку, шаровары, лапти и солнечные очки для контраста — клавишник. Все, кроме шоумена, закончили Гнесина этим летом. Медведь поначалу немного грустил. Со своим потенциалом и кучей положительных характеристик от преподавателей метил прямо в березку, но не сложилось. Теперь доволен. Программа бомбовая, и ребята уверены как минимум во всесоюзном успехе. «Здравствуйте, товарищи!» — привлек я к себе внимание. Товарищи поздоровались в ответ, музыкальный руководитель коротко отчиталась о делах. «Идут отлично». «У меня для вас приятнейшее известие», — возвестил я. «К нам едет ревизор», — не удержался клавишник. «Там было пренеприятнейшее», — поправил его фронтмен. «Разве?» — удивился тот. «И у этого человека красный диплом», — возмущенно шепнул мне Вилка. «Не по литературе же», — заступился я за музыканта и заявил. «В общем, послезавтра в Хрущевск приезжает Джон Леннон». «Тот самый!» — ахнул медведь, заслонив лапами улыбающийся клыкастый рот. «Тот самый», — подтвердил я. «Посему ваша премьера немного переносится вперед. Через 3 дня будем снимать телеконцерт. Джона в зрительный зал я организую. Считая, благословит большое плавание. Будет проще за занавес вас отправить». На уровне экзотики хотя бы, в камерный зал. Музыканты побледнели, а Прасковья Федоровна смущенно спросила: «А кто такой Джон Леннон? Француз?» Музыканты зафыркали. «Англичанин», — объяснил я, — «один из ключевых деятелей рок-сцены, группа Битлз». «Тю!» — потеряла она интерес. «У нас тут, слава богу, не рок, а эклектика на фольклорную тематику. Чё стоим, мальчики?» Принялись строить музыкантов. «Занимаем рабочие места, нам бы на месте порепетировать», — выкатило распоряжение мне. «Павильон свободен, можно хоть сейчас», — кивнул я. «Сейчас уже не пойдем, весь день репетировали. Завтра, а то Федька глотку сорвет». «А можно мне на телеконцерте без этого?» — оттянул клавишник ворот косоворотки. «Стыдно, сам Леннон придет, а я вот так, да еще и эклектика», — пригорюнился. «Ишь ты, как заговорил!» — возмутилась Прасковья Федоровна. «Англичанишка приехал, все, родная культура, пережитком, кажется. Нигде своей культуры не стесняются, зато у нас плюются ходят. Низкий поклон советской власти за то, что угаснуть не дают. Остались бы одни обезьяны волосатые». «Кому репертуар и шоу-элементы не нравятся, не стесняемся писать по собственному желанию», — пожал я плечами. «Прасковья Федоровна, я вижу, что проект в надежных руках. До свидания». «Беги, Сереженька, да на Степку не серчай». С улыбкой кивнул мне руководитель. «Он бурчит, да больше всех старается». «Не шарит просто», — улыбнулся я в ответ. «Молодой, неопытный». «А сам-то?» — донеслось со сцены обиженное бурчание. «Молчи, охальник!» — одернула его Прасковья Федоровна, и мы с Виталиной отправились дальше. «Та еще программка у товарища интуриста будет».